Меня крайне заинтересовала личность в сером. Неприметный парень, командующий обыском в храме, говорю я с некоторой линцой. Я сделал камерой снимок и прогнал через службу поиска изображений в Сёгуна. Фактура нашлась быстро. Забавно, но человек с такой внешностью по имени Вальтер Шумейко погиб во время боев между СС и Вермахтом в Киеве в 1986 году. К счастью, мы не в Берлине, и благодаря безалаберности Русланда мне забыли отключить доступ в электронную базу СС. Там меня ждал сюрприз. Личный номер Шумейко остался в действии, но принадлежит совсем другому человеку. Даже в полутьме я вижу, как сильно она побледнела. И что это значит? Он живой мертвец вроде тибетских проектов Анинербе? О, не будь ситуация столь драматична, я бы откровенно расхохотался. Анинербе — это попса. Сказочка для мистических фильмов Universum. Они и в 40-е-то не были крутым исследовательским институтом. А сейчас и подавно. Организация поддерживает вокруг себя дутый гешальт мрачной загадки. Гешальт. С немецкого «имидж». Финансирует серию книг о своей деятельности вроде детективов о профессорской дочке Марте. Существует другая, вполне реальная контора. Именно она присваивала своим выпускникам имена давно умерших людей и выдавала каждому личный номер СС. Полагаю, вы слышали о давнем проекте рейхсфюрера Гиммлера «Лебенсборн». Она недоуменно хлопает ресницами. Переживаю секунду триумфа. Общество по усыновлению? Да, после войны было много беспризорников. Не совсем так. Первоочередная задача Лебенсборна – создание инкубатора идеальной арийской расы. С 1935 года они выпустили сотни тысяч детей. Родители воспитанника обязаны быть нордического типа, здоровыми и не иметь судимости. Изначально в их приюты обращались норвежки, нагулявшие левых киндеров от солдат вермахта. Но этого было маловато. Слабый размах. Начальнику Лебенсборна, штандартенфюреру Максу Зольману, показался интересным опыт корпуса янычар. В средние века турки формировали отряды головорезов в Сербии и Болгарии так. Младенцев силой отнимали у родителей христиан и воспитывали кровожадными исламскими фанатиками. Зольман восхитился и решил отличная идея. Сотрудники Лебенсборна отслеживали детей эталонной арийской внешности в Русланде, на Украине, в Польше, возрастом от года до двух лет. Затем похищали и везли в приют. Лебенсборн, с немецкого «источник жизни». 38 пунктов Лебенсборна в Европе под эгидой рейхсфюрера СС Гиммлера занимались воспитанием идеальных арийцев. Только в норвежских приютах содержалось 12 тысяч детей. В Польше младенцев намеренно отбирали у родителей с целью онемечивания. На Нюрнбергском процессе глава Лебенсборна М. Зольман был оправдан. Там младенцам чаще всего давали новое имя, учили немецкому языку, а впоследствии без обиняков объясняли – они попали в рай. Лебенсборн конструировал человека новой эпохи. Арийца, преданного идеям фюрера, обученного ведущим наукам, мастера боевых искусств. Интеллектуально-боевую бомбу.